6.3. Покаяние. Покаяние – понятие религиозное. Оно происходит исключительно перед лицом Бога. Бог всемилостив, он простит, но человек должен сам осознать вину и, раскрыв ее для себя в полной мере, отринуть все скверное в себе. Принося покаяние в грехах, верующий очищает душу, переживает катарсис, чувство восторга, просветления, облегчения. Правда, поговорка иронизирует: «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься». Однако серьезный подход к покаянию означает, что после него не грешат. В этом отличие покаяния от раскаяния. В раскаянии нет еще отречения от себя прежнего. Человек раскаивается лишь в отдельном поступке. Покаяние же – твердая решимость расстаться с грехом, переменить свою жизнь на другой нравственной основе. Настоящее покаяние – фундаментальное событие в жизни личности. Оно предполагает не только признание неверности прежних поступков, а, быть может, и образа жизни, но и согласие понести наказание за грех. Отработать его, претерпеть страдания, которые помогут окончательно стереть с души пятна греха и вины. Стремление к тому, чтобы пострадать за свою вину и радикально изменить поведение – важнейшие черты покаяния. Свойства подлинного покаяния. Первое. Покаяние основано на чувстве собственного бессилия в одиночку победить грехи и страсти. Второе. Покаяние неразрывно связано с чувством Божьего милосердия и его готовности помочь и простить в тот же момент, как мы покаялись. Третье. Покаяние основано на сознании Божьего всемогущества, в особенности освобождать нас от власти богов, страстей. Четвертое. Покаяние сопряжено с чувством надежды на спасение. Прекрасно сказал об этом преподобный Иоанн Листвичник: «Подающий сокрушается, и хотя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса отчаяния». Пятое. Покаяние приносит чувство облегчения, мир души, и содействует победе над теми грехами, которые мы исповедуем. Источник – духовник.ру. Долгое и упорное переживание своей виновности в реальных или придуманных проступках может опускаться в глубины бессознательного и оттуда разрушительно действовать на здоровье и судьбу человека. Подавленная, а не отреагированная, как говорят психологи, вина выражается в болезнях, постепенно подтачивающих организм. На уровне событий человек, носящий в себе постоянное чувство вины, может попадать в самые дикие переделки. Автокатастрофы, несчастные случаи, где будет регулярно ломать себе руки, ноги, а то и шею. Психологи говорят в этом случае, что вина бессознательно ищет наказание.